День десятый. Четверг. 22. Офис ФБР, Атланта, 9:45 утра. Скотт закатал рукава рубашки и облокотился на длинный стол в комнате для совещаний. Свет был приглушен, все внимание на экран на стене. Эрик изучал спроецированное нечеткое изображение мужчины, пока агенты Марк Уилсон и Анджела Никс смотрели на Скотта с противоположного края стола. Скотт бросил взгляд на часы. «Джейн Холл и Стилли Ландер будут через 15 минут. И пока они не подъехали, я хочу убедиться, что все запомнили». Он кивнул на экран. «Начнем с описания нашего подозреваемого Кинга. Белый мужчина, 45 лет, рост 6 футов 4 дюйма, блондин, голубоглазый. Владеет домом 13/20 по Мид-стрит и, согласно свидетельским показаниям, там же и проживает. Мы с Эриком включили его в список подозреваемых в похищении проституток примерно год назад, потому что считали, что он связан с некоторыми из пропавших женщин. У нас не было никаких серьезных улик, отчасти потому, что за ним не велась слежка. Так что мы не добились ордера на обыск его дома». Эрик указал на экран. «Самая последняя его фотография из тех, что у нас есть. Из его личного дела на работе. Работает в аэропорту Атланты неполный день, в основном занимается уборкой служебных помещений и зоны прибытия. Прямо сейчас в отпуске. Работает там уже 1.5 года. До этого нигде не работал». Скотт щелкнул пультом, вызывая следующее изображение. «Это фото Кинга из архива департамента транспортных средств. Сделано 5 лет назад». Мужчина на портрете не улыбался. Из-за бледного узкого лица он казался старше своих лет. Скотт продолжал. «По описанию он похож на человека, с которым местная полиция контактировала прошлой ночью. И на машине, которую мы отслеживали из Аризоны, его номера из штата Джорджия. Адрес, указанный на идентификационном номере Мид-стрит. Какие последние новости после домового обхода?» Вопрос был адресован Энджи. Та тряхнула тонкими волосами, убранными в хвост, обнажив шею. По-прежнему тоненькую, несмотря на ежедневные тренировки. «Соседи не сказали ничего особенного», — ответила она. «Тихий, они редко его видят, вовремя выносит мусор. Насколько мне известно, у него ни друзей, ни знакомых. Никто с работы тоже с ним не общался и не был у него дома. У него нет мобильника, во всяком случае, зарегистрированного на его имя, так что мы не можем отследить его таким способом», — добавил Марк. Эрик кивнул. «Однако он пользовался интернетом. Мы проверили информацию с сайта Off the Grid, где, как мы считаем, Кинг проявлял активность под ником «турист». И если он и есть турист, то успешно скрыл свои следы в сети. Айтишники мониторят сайт, но в последнее время там не было никакой активности под этим ником. Так что зацепок пока нет. Проблема в том, что если Кинг – турист и залег на дно, то, видимо, хорошо знает, как не всплыть на поверхность». Эрик взглянул на напарника. Скотт перелистнул изображение, и на экране появилась карта. Лазерной указкой он отметил улицу. «Вот здесь полиция нашла автомобиль с зарегистрированным на Кинга номером. Водитель по описанию в целом похож на Кинга. И мы придерживаемся версии, что раненый мужчина в полицейской форме или ее имитации действительно Кинг». Хьюстон указал на другую точку на карте. «Вот больница Честертон-Дженерал, откуда сбежал Кинг. А здесь...» Он отметил другое место в паре миль от предыдущего. «Его дом». Примерно в то время, когда он выпрыгнул из скорой возле больницы, Скотт прервался, чтобы свериться с записями, и Марк продолжил вместо него. «Мы получили ордер на обыск и взломали его дверь. Если он пытался вернуться домой, то уже понял, что мы у него на хвосте». У Энджи зазвонил мобильник. Доставая его из кармана, она обратилась к присутствующим. Мы установили наблюдение с двух концов улицы на случай, если он все-таки появится. Будьте бдительны. Последнее слово было сказано в телефонную трубку. Спасибо. Энджи поднялась с места. Антропологи уже здесь. Я приведу их. После ночного перелета из Лос-Анджелеса Джейн и Стили наспех приняли в гостинице душ, и волосы их до сих пор не высохли. Горячая вода намочила голову, но не смыла усталость. И Джейн и Стили молчали всю дорогу до штаб-квартиры ФБР в служебном автомобиле. На входе их встретила женщина, представившаяся агентом Анджелой Никс, проворная, невысокая, миниатюрная. Они поспешили за ней на пост охраны, получили пропуска для посетителей, и агент Никс зашагала вперед, оглядываясь на ходу. «Гостиница нормальная? Вам что-нибудь нужно?» Стили достала очки из кармана блузки и начала их протирать. «Как ни странно, но кажется, я не прочь позавтракать. У нас кое-что есть в комнате для совещаний. Маффины, рогалики, кофе. Как вам такое? Похоже, мне стоит заглядывать сюда почаще». Они проходили мимо кабинетов по обе стороны коридора. В открытые двери было видно агентов за работой. Джейн почти ждала встретить печально известного спецагента по надзору Фрэнкса, о котором Эрик вчера вечером в аэропорту рассказывал жуткие истории. Она все еще переживала, что спецагент Фрэнкс отреагировал на анонимку о неподобающих отношениях между Скоттом и агентством 32.1, даже не проверив, кто сообщил эту информацию. «Наш с Марком кабинет». Энджи кивнула на комнату, мимо которой они проходили. Два письменных стола, придвинутых друг к другу, на обоих идеальный порядок. Посередине — растение в горшке. А вот и комната для совещаний. Она распахнула дверь в конце коридора. Джейн увидела Эрика, склонившегося над проектором, и Скотта на другом конце стола. Они поздоровались с вошедшими. Энджи представила Джейн и Стили спецагенту Марку Уилсону, сидевшему за компьютером. Он поднялся с места, и Джейн заметила, какой он высокий и подтянутый, с аккуратной короткой стрижкой. Уилсон подошел, дружелюбно улыбаясь, и крепко пожал им руки. «Рад познакомиться. Добро пожаловать в Атланту. Как вы?» «Бывало и получше, но мы готовы приступить», — ответила Джейн. «Отлично. Угощайтесь кофе». Они поставили сумки на стулья и присоединились к Скотту, который намазывал сливочный сыр на две половинки рогалика на бумажной тарелке. Он подмигнул Джейн. Она украдкой улыбнулась в ответ и заметила, что Скотт сменил синий костюм на черный, хотя пиджака на нем не было. Ей нравилось смотреть на него слева, после того, как весь полет пришлось рассматривать его правый профиль. Это все, что Джейн могла увидеть со своего заднего ряда через проход. Она постоянно вспоминала его поведение после случая на трассе. Он не стыдился своей галлюцинации с Кейт Олстон и того, что при этом едва не опрокинул машину. Даже рассказал Эрику. Похоже, Скотт принимает как должное, что у его работы такие последствия. Сумеет ли Джейн тоже принять это? И если этот поцелуй был прелюдией к чему-то большему между ними, то примет ли Скотт ее такой, как есть, со всеми недостатками, с которыми она сама так и не смирилась? Яркий свет в комнате для совещаний вернул Джейн к реальности. Она повернулась к экрану, на котором высветилась электронная карта. Прошла вслед за Скоттом и Стили и села за стол. Энджи взяла пульт и направила на проектор. Карта на экране сменилась снимком улыбающейся женщины. У нее было круглое лицо, в каштановых волосах проглядывали седые корни. А улыбка выглядела так, словно женщину кто-то поддразнивал, а она в ответ посмеивалась. Из-под топов цветочек виднелись оголенные плечи. «Элеонора Паттерсон», — прокомментировал Эрик. Джейн и Стили одновременно выпрямились на стульях. Для них стало шоком фото женщины, чьи расчлененные останки они обследовали и чья пластина в кости помогла опознанию. Элеонора Паттерсон, от которой нашли только руки. Скотт обратился к присутствующим. «Паттерсон — единственная опознанная жертва, чья связь с фургоном преступника установлена. Поэтому в первую очередь нужно выяснить обстоятельства ее исчезновения. И помогут ли они дать наводку на его нынешнее местонахождение. Начнем с того, что нам известно о Паттерсон. Из предварительного заключения 32.1 следует, что при жизни ей были нанесены травмы. Но в заявлении мужа о ее исчезновении не говорилось ни о шрамах, ни о пластине, благодаря которой мы в конце концов ее опознали. Мы попросили полицию Карлайла побеседовать с ее мужем. Они только что прислали рапорт. Эрик взял в руки листок, похожий на распечатку электронного письма. Муж признался в ее избиении, но сказал, что не сообщил об этом, потому что не думал, что это как-то поможет розыску. Он не ожидал, что ее найдут мертвой, потому что, уходя, она не взяла с собой ничего из вещей или одежды и оставила свои кредитки. Он решил, что она уехала, чтобы начать новую жизнь с любовником. Да, и еще он сказал карлайлским копам, что не хочет, чтобы ему отдавали тело. Что заявил о ее пропаже только за тем, чтобы она вернулась и, цитирую его дословно, забрала свое барахло. Эрик посмотрел на собравшихся. Ее барахло до сих пор у него дома в комнате наверху. У полиции Карлайла нет никаких версий, как Паттерсон оказалась за пределами Орегона, не говоря уже об обстоятельствах смерти. Стилли откашлялась. «Конечно, мы с Джейн здесь по поводу останков в доме подозреваемого, но у меня только что появилась мысль насчет этой женщины». Эрик взмахнул рукой, приглашая продолжать. Она взглянула на экран. «Вы сказали, что она ушла из дома без вещей и даже без кредиток, и что у вас есть доказательства ее избиения». «Да», — кивнул Скотт, внимательно глядя на нее. Что ж, судя по зажившим переломам руки, физическое насилие продолжалось довольно долго. Поэтому я думаю, что, возможно, она наконец решила с этим покончить. «Что ты имеешь в виду?» — уточнил Эрик. «Она не заявляла о жестоком обращении». «Я не имею в виду заявление. Я имею в виду, что она решила свалить из Доджа куда угодно, хоть к черту на рога. Как насчет того, чтобы проверить приюты для женщин, подвергшихся домашнему насилию? Причем не в Орегоне. Возможно, она попыталась убраться от мужа как можно дальше. Не знаю, приехала ли она именно сюда, в Джорджию, но вы уже в курсе, что она где-то пересеклась с подозреваемым. Можно начать с проверки местных приютов». Последовало недолгое молчание, а затем Эрик вскочил со стула. «Друзья мои, это именно то, что я называю зацепкой». В три больших прыжка он пересек комнату и оказался на другом конце стола. «Энджи?» Энджи начала собирать бумаги. «Я займусь этим». Она улыбнулась Стиле и вышла вслед за Эриком. Скотт тихо усмехнулся. «Что?» Стиле, казалось, была застигнута врасплох той бурной активностью, которую вызвали ее слова. Он положил руку ей на плечо. «Я просто хотел спросить, не нужна ли тебе работа?» Марк поднялся и направился к еде. Джейн присоединилась к нему, налить еще кофе. Ей было приятно, что они со Стиле стали частью команды. Она обернулась, когда Скотт увеличивал изображение на экране. «Так, вот наш подозреваемый, уборщик из аэропорта Атланты». Джейн посмотрела на изображение, и ей пришлось ухватиться за спинку ближайшего стула. «Господи Иисусе! Ничего себе! Это же Джин Кинг!» Послышался голос Стиле. 23. Дурнота накатывала волнами. Турист понимал, что причины тому — нервы и злость. И волнение, точнее страх при мысли о том, что седан этого идиота Уэйна попадет в лапы копов раньше, чем он удостоверится, что там все чисто. Он сжимал и разжимал кулаки. Нужно контролировать страх и все время убеждать себя, что бояться нечего. Сейчас он не Джин Кинг. Да, на машине номер, принадлежащий Кингу. Но теперь он только турист и больше никто. Он и так собирался перейти на полную ставку. Просто это случилось раньше, чем планировалось. Он снова разозлился. Кто такие эти копы, чтобы диктовать ему, когда менять свою жизнь? Но главный вопрос в другом. не осталось ли каких-то следов туриста в машине. Вой сирены. Нет. Контролируй свой страх. Сжимай и разжимай кулаки. Вы точно хотите, чтобы я ехал через Пичтри? Турист поднял голову и заметил, что таксист наблюдает за ним в зеркало заднего вида. Да. По бульвару вдвое быстрее. Я же сказал, мне не нравится этот маршрут. Что ж, деньги ваши. Водитель пожал плечами, снова сосредоточился на дороге и включил радио на полную громкость. Турист пришел к выводу, что только такси обезопасит его и от улиц, и от общественного транспорта, где копы наверняка вовсю ищут Джина Кинга. Особенно если уже поняли, что он выдавал себя за одного из них. О нападении на ту сучку они узнают, только если она сама заявила. И на этот случай турист обезопасил себя, сделав три вещи. Убежал как можно дальше от больницы, не приближался к дому и выжидал несколько часов, прежде чем поймать такси. Нельзя ловить машину возле больницы. Да еще ночью. Водитель может вспомнить пассажира, если его допросят копы. И он не поедет на такси домой. Нет, он поедет в убежище. Конечно, план побега предусматривал такой вариант. Но не днем, а поздно вечером, когда главный вход будет закрыт, и он войдет по своему коду. Однако обстоятельства сложились так, что пришлось ехать туда в рабочее время, когда двери открыты. Если даже его и заметят, то не обратят внимания. А поскольку и код не понадобится, его будет невозможно отследить. Он попросит высадить его за несколько кварталов до убежища, так что водитель ничего не узнает. Дальше пешком. Теперь, сняв форменную полицейскую рубашку и оставшись в белой футболке и темных брюках, он ничем не походил на копа. Скорее на официанта после ночной смены. Турист запустил пальцы в правый носок и нащупал деньги, которые спрятал там, когда снимал форму. И удивился, обнаружив, что наличные промокли от пота. Он не помнил, чтобы потел. Когда он снова выпрямился, то услышал, как позади такси взвыла полицейская сирена. Ему потребовалось невероятное усилие, чтобы не обернуться, когда он увидел, как водитель уставился в зеркало заднего вида куда-то за голову туриста. Скотт переводил взгляд с Джейн на Стиле. «Да, это Юджин Фредерик Кинг. А в чем дело?» «Что?» — рассеянно переспросила Джейн, не в силах оторвать глаз от экрана. «Стиле, ты знаешь этого парня?» «Да, мы обе его знаем. И вы тоже должны. Джин был одним из вас, ребята, ФБРовцем». Стиле посмотрела на Марка, который покачал головой. «Насколько нам известно, это не так. Ты уверена?» — настаивал Скотт. Она кивнула. «По крайней мере, 10 лет назад он работал в ФБР, в криминалистической лаборатории округа Колумбия, и был с нами в миссии ООН в Руанде. И Джейн в курсе, где он работает сейчас. Никакой он не уборщик, это точно». Марк уставился на Джейн, приоткрыв рот. «Вы поддерживаете контакт с Кингом?» «Я видела Джина на прошлой неделе, но я не...» «Так, хватит». Скотт резко отодвинул стул и встал. Все наблюдали, как он поднес руки к лицу, словно молясь. Потом приказал Марку. «Выясни, почему его нет в нашей системе, и отправляйся прямо к руководителю лаборатории, чтобы узнать все, что у них есть. Выясни, кто с ним работал, и поговори с ними как можно скорее». Марк кивнул и направился к двери. Она с грохотом захлопнулась за ним. Скотт посмотрел на Джейн и с силой провел пальцами по губам. «Тебе придется кое-что объяснить. Но я его плохо знаю. Позволь мне самому разобраться». В его голосе появились резкие нотки. «Мне нужно взять кое-что из оборудования. Подожди здесь». Он вышел из комнаты. Выйдя из комнаты, Скотт сразу остановился, держась за дверную ручку. Мысли путались. Джейн называет Кинга, их подозреваемого, Джином. Она знает его. Черт возьми, она знакома с этим ублюдком. Он представил Кинга и Джейн вместе. Они что, друзья? Тут он представил, что Джейн грозит опасность, и отогнал это видение, снова сосредоточившись на Кинге. Бывшая лабораторная крыса из ФБР. Как они могли это упустить? Он такой ловкач, что стер собственные данные. И если да, то с кем они имеют дело? Точно не с уборщиком, которому просто повезло все это время убивать и оставаться безнаказанным. И если Кинг приезжал в Лос-Анджелес на прошлой неделе, то это подтверждает версию, что именно он был за рулем фургона, из которого выпали останки. И он виделся с Джейн, тоже на прошлой неделе. Совпадение? Или Кинг знал, что она имеет отношение к этому делу? Она ему что-то рассказала? Нужно выяснить, что именно связывает ее с этим больным ублюдком. Скотта передернуло от злости и отвращения. Он оторвался от двери и зашагал по коридору. Джейн пыталась перебороть тошноту, сглатывая скопившуюся во рту слюну. Она смотрела невидящим взглядом в одну точку, прокручивая в голове тот вечер, когда встретилась с Джином в Лос-Анджелесе. Джейн то представляла его убийцей, то отказывалась в это верить и гнала такие мысли прочь. «Он всего лишь предполагаемый убийца», — сказала она себе и почувствовала, как у нее все сводит внутри. «Я провела с ним вечер. Он побывал у меня дома. Я позволила ему прикоснуться к себе. Он что, все это время прощупывал меня?» «Нет, нет, это лишь предположение. Им нужны доказательства. Мне нужны доказательства. Господи, неужели у меня есть какие-то доказательства, а я даже не подозреваю об этом? А Скотт? Что он теперь думает обо мне? Значит, все кончено? Между нами все кончено, едва начавшись». Стилли наблюдала за Джейн, словно читая ее мысли. Сама она ни капли не сомневалась, что Джин вполне подходит на роль убийцы. Но не могла поверить, что он настолько изобретателен, чтобы провести вечер с Джейн, сочиняя какие-то выдумки о себе. И не могла поверить, что он устроился работать уборщиком. Если только не зарабатывать на жизнь, а зачем-то еще. Но больше всего ей не верилось, что он мог заняться делом, в котором не будет стремиться прославиться. Скотт забрал на складе записывающее оборудование и направился в кабинет Марка и Энджи. Он поставил чемоданчик у двери и кивнул Эрику. Тот отошел от стола Энджи, за которым она говорила по телефону, глядя в лежащий перед собой список. Марк сидел напротив, тоже разговаривая по телефону и придерживая в другом ухе наушник. Эрик вышел в коридор и понизил голос. «Марк все рассказал. Они знают Кинга?» Скотт кивнул, плотно сжав губы. Эрик скосил глаза на чемоданчик на полу. «Собираешься допросить их?» Джейн виделась с ним на прошлой неделе. «Боже мой!» Она могла ему что-нибудь сболтнуть. Нечаянно, разумеется. Эрик округлил глаза и перешел на шепот. «Эй, мужик, ты же на самом деле так не считаешь?» Скотт нервно пожал плечами. «Разреши мне самому допросить их», — почти умоляюще произнес Эрик. «Нет. Возможно, они — наша главная зацепка, чтобы выяснить, где сейчас этот мудак. Я буду деликатен». «Скотт, не надо. Это же Джейн и Стилли. Если Кинг — это турист, то он ведет двойную жизнь и ни за что на свете не выдал бы себя Джейн. Если она что-то и узнала, то сама не поняла этого. Она знакома не с туристом, она знакома с Кингом». Эрик замолчал и внимательно посмотрел на Скотта. «Не надо их допрашивать. Просто расспросить и подчеркнуть, что они неподозреваемые». Подошла Энджи, и Эрик отпрянул от Скотта. Она не обратила на это внимания и ничего не спросила о стоящем на полу чемоданчике, взмахнув листком бумаги. «С помощью служб здравоохранения и социальных служб я получила список приютов возле метро для женщин, подвергшихся насилию. Нужно ехать туда самим и предъявить удостоверение. Или забудьте об этом варианте». Марк как раз повесил трубку и позвал их в кабинет. Лаборатория подтвердила, что Кинг работал в ФБР. 7 лет занимался сбором улик и фотофиксацией. В 96-м его на 9 месяцев направили в распоряжение Международного уголовного трибунала ООН в Руанду. Пробыл там до 97-го. Официальная должность – судебно-медицинский эксперт. Уволился из лаборатории в 99-м по собственному желанию. Этому что-то поспособствовало? Прервал его Эрик. Марк покачал головой. В личном деле никаких дисциплинарных взысканий. Единственное, что обращает внимание, это рекомендации психолога по поводу дальнейшей работы после возвращения из миссии ООН. Кинг никогда о них не распространялся, но от него этого и не требовалось. Непонятно, почему его личного дела нет в общей базе бюро, только в базе самой лаборатории для внутреннего пользования. Умно. Задумчиво протянул Скотт. Его коллеги по лаборатории могут найти Кинга в своей базе, но его нет в общей системе, которой пользуются другие, когда проверяют списки сотрудников ФБР. В лаборатории уверены, что у него достаточно технических навыков, чтобы провернуть такое. Руководитель лаборатории не очень хорошо знал Кинга. Тот пришел незадолго до его увольнения. Но он сказал, что Кинг был известен как мастер на все руки. Он проработал в бюро достаточно долго, чтобы получить знания в разных областях. Анализ крови, геология, энтомология, криминалистический учет. Кинг разбирался практически во всем. «У вас есть его адрес? Только старый». Энджи посмотрела на Скотта. «Не хочешь спросить у Стили и Джейн?» «Пока не знаю. Сейчас надо проверить приюты и выяснить, где этот парень бывал регулярно, кроме своего дома и аэропорта. Марк, попробуй связаться с бывшим руководителем лаборатории, у которого работал Кинг. Нам нужны зацепки, его друзья, планы на жизнь после ухода из ФБР. И наверняка есть какое-то укромное местечко, где он сейчас зализывает раны после вчерашней ночи». Команда разошлась в разные стороны. 24. Мысленно перебирая возможные признаки склонности Джина к насилию, Джейн опять вспомнила Руанду. Но там было насилие не в прямом смысле, не физическое. «Помню, как Геррит назвал Джина агрессивным, особенно по отношению к тебе», — заметила Стили. Джейн уставилась на столешницу. «Так и было. Геррит тогда испортил мои отношения с Джином». В дверях мелькнула чья-то тень. Джейн обернулась и увидела Скотта, который стоял, наблюдая за ней. Она начала подниматься с места. «Скотт, я...» Он стремительно вошел в комнату. «Все, что ты расскажешь о Кинге, будет записано». И с глухим стуком поставил на стол чемоданчик. Джейн замерла полусидя. Скотт продолжил уже не так резко. «Просто имей это в виду, хорошо?» Она кивнула и села. Стили разглядывала содержимое открытого чемоданчика. «В чем дело, Скотт? У меня предчувствие, что ты собираешься зачитать Джейн ее права». «Она неподозреваемая», — коротко ответил Скотт, достав и установив микрофон на подставке в центре стола. «Как и ты, если уж на то пошло. Вы важные свидетели. Запись нужна для всей команды. Вы просто расскажете нам о подозреваемом, не под присягой». Он распутал провода, наклонился воткнуть вилку в розетку на краю стола и перехватил взгляд Джейн. «Но лучше говорить правду». Затем включил диктофон, придвинул к себе блокнот и посмотрел на собеседницу в упор. «Кто такой Геррит?» Джейн открыла и закрыла рот, переспросив. «Геррит? Разве речь не о Джине?» «Да. А Геррит, по-видимому, ваш общий друг. Вас с Кингом. Так что я планирую побеседовать с ним тоже». Скотт опустил глаза, что-то записал в блокноте и добавил. «Для полноты картины. Итак, кто такой Геррит?» Повторил он, теперь адресуя вопрос Стиле. «Он был ведущим следователем Международного уголовного трибунала ООН в Кигали в 96-м, когда мы работали там с Джином, на эксгумации массовых захоронений». Спокойно ответила она. «Фамилия?» «Левин». «Командировка или...» «Командировка». «На год ты или два?» «Он работал там второй год». «Кто его направил?» «Правительство Нидерландов». «От полиции». «Ты знаешь, кем он работает сейчас?» Стили взглянула на Джейн, которая ответила. «Он шеф полиции». «У тебя есть его контакты?» Джейн кивнула, взяла с соседнего стула сумку и порылась в поисках мобильника. Скотт пододвинул к ней блокнот чистой страницей вверх, она записала электронный адрес Геррита и его телефоны и подвинула блокнот обратно через стол. Он остался работать с Джином после нашего отъезда. Скотт перевернул страницу блокнота. «Ты сказала, что видела Кинга на прошлой неделе?» «Да». «Когда? Во сколько?» «С того вечера произошло столько событий, что Джейн на секунду задумалась. И тут же поняла, эта пауза наводит на мысль, будто ей есть что скрывать. Поэтому она посмотрела Скотту прямо в глаза. В среду вечером. Я заехала за ним около 7, а он ушел от меня около 11. Она увидела, как расширились его зрачки, и он нахмурился, уставившись в блокнот. Прошло не меньше минуты, прежде чем агент Хьюстон поднял глаза. «Как он связался с тобой насчет встречи?» «Я бы не назвала это встречей. Мы просто поужинали. Он написал мне, точнее, нам. Отправил электронное письмо в агентство во вторник и...» «В прошлый вторник? За день до встречи?» «Да». «Значит, вы поддерживали постоянный контакт?» «Нет». Джейн всплеснула руками. «Ты не понял». Она посмотрела на Стиле, которая, в отличие от подруги, ответила беззаботным тоном. «Скотт, мы ничего не слышали о нем после Руанды. Это была внезапная встреча». «Ага. Значит, вы ни с того ни с сего получили электронное письмо. И что в нем было?» «Только то, что он прилетает в Лос-Анджелес на следующий день. И предложение встретиться», — ответила Стиле. «Только с Джейн или с вами обеими?» «С обеими? Но ты не пошла навстречу, Стиле». «Джин никогда не был моим любимчиком, еще до того, как ты заявил, что он серийный убийца». Она поджала губы и улыбнулась. Скотт сделал пометку в блокноте. «Хорошо. К этому мы еще вернемся». Он снова посмотрел на Джейн. «Сколько всего электронных писем вы получили от него?» «Я ответила, что могу встретиться, а потом он написал еще раз, что остановится в Омни, и уточнил, во сколько я смогу за ним заехать». «И все? Ни слова о том, зачем он едет в Лос-Анджелес?» «Нет». «Ты точно уверена, что он написал, что прилетит на следующий день, в среду?» «Да, точно». «Откуда прилетит?» «Я решила, что из Вашингтона, потому что там он жил раньше». Скотт забарабанил ручкой по блокноту. «Нам придется проверить вашу переписку и отследить его аккаунт». «Я не вру». Джейн проглотила эти слова и сказала вслух. «Отлично. Мы можем войти в учетную запись агентства прямо отсюда». «Ты получала от него другие письма после вашей встречи?» «Нет». Джейн замолчала, вспомнив сообщение, которое отправила Джину в тот день, когда полупустой кухонный шкафчик поверг ее в депрессию. Она поняла, что Скотт может увидеть это сообщение. «У тебя какой-то неуверенный голос». Джейн заметила, что Стиле смотрит на нее с любопытством и взяла себя в руки. «Я уверена». Он больше не писал. Дверь открылась, и все подняли головы. Марк Уилсон, войдя, обратился к Скотту. «Есть новости. Доложить прямо сейчас?» Скотт кивнул и выключил запись. «На этого парня почти ничего нет. Пара человек были его приятелями, когда он работал в лаборатории. Но с тех пор не общались. Они решили, что он уволился, чтобы ухаживать за матерью. Вроде у нее обнаружился Альцгеймер». «Точно», — вмешалась Джейн. «Он сказал, что она умерла несколько лет назад, и у нее был Альцгеймер». Она посмотрела на Скотта, но тот жестом попросил Марка продолжать. Приятели Кинга встречались с ним только в баре в Вашингтоне или на профессиональных конференциях. Раньше у него был мобильник с кодом города Вашингтон. Я позвонила туда и в телефонную компанию. Этот номер не существует уже 4 года. Когда умерла его мать? Примерно тогда же. Узнай до или после и через сколько времени. Проверить насчет Альцгеймера? Да. Скотт перевернул лист в блокноте, оторвал его и протянул Марку. И свяжись с этим голландцем. Вытащи его хоть из постели, если понадобится. Он был ведущим следователем, когда Кинг работал с Джейн и Стили в Руанде. Похоже, он имел дело с Кингом дольше, чем они сами. Выясни, не случилось ли там чего-нибудь. Его имя произносится как Херит. Марк кивнул и вышел. Джейн хотела что-то сказать, но Скотт уже включил запись. «Хорошо, вернемся к вечеру среды. Ты спросила про Кинга на ресепшене в Омни?» «Нет, он предложил встретиться на стоянке такси». «Ты видела, как он выходил из отеля?» «Нет». Джейн вдруг задумалась. «Я смотрела по сторонам, но он заметил меня первым и подошел к пикапу». «И какое было первое впечатление о нем?» «Ты про его поведение или про что?» Джейн почувствовала, что ее голос звучит как-то рассеянно. Скотт нахмурился, уставившись на нее. «Ты что, уже устала?» Джейн покачала головой. На самом деле, в ее мозгу, как на ускоренной перемотке, прокручивался тот вечер. Только теперь Джейн поняла, как много она воспринимала, как само собой разумеющееся во время приезда Джина в Лос-Анджелес и как мало на самом деле от него узнала. «Просто вспомни тот момент, когда в первый раз его увидела. Закрой глаза, если это поможет», — мягко попросил Скотт. Джейн послушалась и вспомнила, как Джин запрыгнул на пассажирское сиденье пикапа, как обнял ее там, в салоне. «Сначала я его не узнала. Он постарел, хотя все мы стали старше. Его лицо показалось мне каким-то землистым и дряблым, но Кинг был энергичным, живым, забавным, и видеть его оказалось приятнее, чем я ожидала». Она открыла глаза и пожала плечами. «Хорошо. Он был выбрит? Усы, борода?» «Нет, на лице никаких волос». «Во что одет?» «Весь в бежевом. Ветровка на молнии, рубашка для гольфа, брюки. Марку обуви не помню. Никаких логотипов». «Значит, он сел в пикап около 7 вечера. А потом?» «Мы поехали в маленький Токио». «Он выбрал или ты?» «Я, потому что это рядом». «А ресторан выбрал он?» «Нет. Я предложила посмотреть на месте, что нам больше понравится, когда приедем». «О чем вы говорили по дороге?» «Да так. Он сказал, что давно ушел из бюро и не жалеет. Сейчас работает в электронной компании, которая расширяется на западное побережье, и его послали на разведку». «Что за компания?» Скотт что-то подчеркнул в блокноте, трижды обвел кружком и с силой вдавил ручку в бумагу, поставив точку. «Не знаю. Я не спросила». «А сам он не говорил? Может, потом, в течение вечера? Не дал свою визитку?» «Нет». «Сказал, где живет?» «Нет». «Значит, вы припарковались и пошли пешком в маленький Токио. Где ужинали?» Я не обратила внимания на название. Мы остановились перед каким-то ресторанчиком, и хозяин просто протянул нам меню». «Кинг остановился или ты остановилась?» «Не помню, просто остановились. Нет, погоди, это я остановилась, потому что он сказал что-то такое, что вывело меня из себя, и я не могла одновременно идти и отвечать». Губы Скотта скривились в легкой усмешке, а потом он стал снова серьезным. «Вы что, поссорились?» «Нет. Он заявил в своей обычной манере, высокомерно и самоуверенно, что наше агентство вряд ли сможет что-то сделать. По сути, он сказал, что все наши попытки установить личности, сопоставляя преступников с неопознанными телами, — лишь капля в море». «Ты мне об этом не говорила», — вмешалась Стили. Джейн бросила на нее испепеляющий взгляд. «А зачем? Чтобы еще и ты вышла из себя». Стили было запротестовала, но Скотт перебил ее, снова обратившись к Джейн. «Почему ты так разволновалась из-за этого, что даже остановилась?» «Потому что так мог выразиться какой-нибудь чиновник или просто посторонний, а не судмедэксперт, ну или другой специалист». «Да, верно». Скотт снова слегка улыбнулся. «Значит, ты наставила его на путь истинный. И как он отреагировал?» «Вроде пошел на попятный, и мы зашли в ресторан, название которого ты не знаешь. Но я могу его описать позже». Скотт заглянул в записи. «За ужином он что-нибудь рассказывал? Где жил, чем занимался? Есть ли у него машина или другой транспорт?» «Нет, мы вспоминали прошлое». «И долго вы там пробыли?» «Часа полтора примерно». Кинг заплатил за ужин. У Джейн мелькнула надежда, что Скотт просто ревнует, выпытывая, не было ли у них свидания. «Да, заплатил». Она попыталась увидеть выражение лица Хьюстона, но тот склонился над блокнотом. «Картой?» «Нет, все не так. Он просто пытается найти следы, по которым ФБР может выйти на Джина. Наличными». «И потом поехали к тебе домой?» «Нет, сначала в агентство». Скотт и Стили повернули голову к Джейн одновременно. Скотт поднял руку, чтобы Стили не перебивала его. «Это он предложил?» Джейн кивнула, начиная понимать, как странно все это выглядит. Ей вдруг стало интересно, чем на самом деле занимается Джин. Правда ли он имеет отношение к тем расчлененным останкам возле шоссе? Она замерла, пытаясь вспомнить, что именно он мог увидеть или услышать, пока они были в агентстве. «Джейн», — нетерпеливо окликнул Скотт. «Да». «Да, а что? Джин попросил показать, где я работаю». «И это показалось тебе нормальным? После 8 вечера?» Не удержавшись, Джейн стала оправдываться. «Мы заговорили о сходстве между нашей работой в Руанде и тем, чем сейчас занимается агентство. И как-то само собой получилось, что он предложил заехать ко мне на работу». «Замечательно. Вы приехали в агентство. И что вы там делали?» Джейн потерла лоб. «Я показала ему, что у нас есть. Мы были там не очень долго». «И что же ты ему показывала? Досье, фотографии, записи?» Джейн пристально посмотрела на Скотта. «Нет. Я думала, ты достаточно хорошо меня знаешь, чтобы понимать, я не сделаю ничего такого. И я ничего не говорила про консультации для ФБР, если ты об этом. И о расчлененке возле шоссе тоже, а сам он, черт возьми, о ней точно не спрашивал. Он интересовался чем-то конкретным». Джейн на секунду задумалась. «Да всем подряд. Например, ОВК». Стили шумно вздохнула. «Ты что, включала мой компьютер в лаборатории?» Джейн закатила глаза. «Разумеется, нет». И напористо продолжила, чтобы прояснить этот вопрос раз и навсегда. «Я не открывала при нем никакие файлы, не вводила пароли и код сигнализации». Она вдруг замолчала. «Вот дерьмо». «Что такое?» Скотт подался вперед. «Ты что-то вспомнила? Про сигнализацию?» Она покачала головой. «Нет, просто подумала кое-что. Джин — единственный посторонний человек, который был и в агентстве, и у меня дома. Ее напористость сменилась растерянностью». «И что с того?» «Прослушка. Прослушка телефонов, черт возьми!» Почти взвизгнула она. «Он сказал, что занимается электроникой. Может, как раз именно этим? Он был в обоих местах, и я сама его впустила». «Ради всего святого, это я впустила его!» Она попыталась встать, но ее сумка зацепилась ремнем за ножки стула и опрокинулась на пол вверх дном. Джейн наклонилась, чтобы навести порядок, но махнула рукой и перешагнула через сумку, впившись взглядом в лицо Джина на экране. «Нет». Она повернулась к Скотту, который обошел стол с другой стороны и схватил ее за плечи. Джейн смотрела по сторонам, избегая его взгляда и чувствуя, как ее охватывает отчаяние. Джин так легко манипулировал ею. Возможно, она скомпрометировала расследование Скотта и даже само агентство 32-1. «Что я натворила?» Она услышала, как Скотт попросил Стили выключить запись и наблюдала, как подруга выполняет просьбу. «Господи, Стили, мне так жаль!» Скотт склонился к Джейн и повернулся так, чтобы она посмотрела на него. «Прослушку установили снаружи, а не внутри. Я не хочу, чтобы ты придумывала то, чего не было, или делала поспешные выводы. Просто расскажи, что произошло в тот вечер. Мы совсем разберемся». Постепенно до Джейн дошло. Если она как-то навредила агентству, ей придется это исправить. Ради себя, ради Стили, ради их клиентов. 25. Эрик и Энджи ждали в небольшой пристройке, к двухэтажному зданию, которое занимал Перси Гейл, приют для женщин, подвергшихся насилию. Он был вторым в их списке. Визит в первый приют «Горизонты» не дал результатов, но они не вычеркнули его, потому что заведующая просто отказалась обсуждать своих подопечных. Эрик настоял, чтобы она хоть взглянула на фотографию Элеоноры Паттерсон. Но заведующая сказала, что не знает эту женщину. Эрика ее ответ не убедил. Ему пришлась по душе версия Стили, что Паттерсон сбежала в Джорджию от мужа, и было логично предположить, что она на первых порах остановилась в приюте. Эрик отчаянно нуждался в любых зацепках, так что Энджи пришлось самой закруглить визит в «Горизонты». Она одарила Эрика взглядом, знакомым ему еще по их первой совместной работе в Атланте годом раньше. И этот взгляд означал «отвали». Он подчинился только потому, что знал, Энджи ничего не упустит. Это не в ее правилах. По дороге в Перси Гейл она предложила разрабатывать текущую версию немного по-другому. Попросить приюта рассказать, каким образом они принимают женщин. Это может дать наводку, как Паттерсон оказалась в Джорджии, даже если не получится найти именно тот приют, где она останавливалась. Они договорились, что разговаривать будет Энджи. И когда администратор Перси Гейл вошла в комнату, именно Энджи выступила вперед. Женщина лет 60 представилась просто Дорой. Она выглядела так, словно раньше страдала избыточным весом, потом похудела, и теперь ее объема не хватало, чтобы заполнить всю кожу. Она прошла мимо агентов к столу, оставляя за собой шлейф духов. Взяла бумажный веер с цветочным рисунком и откинулась на спинку стула, привычно взмахнув запястьем. «Садитесь, пожалуйста, здесь слишком жарко стоять». «Дора, мы ищем информацию о женщине, которая пропала без вести. Возможно, она обратилась за помощью в один из приютов». Начала Энджи. «Есть заявление о ее пропаже». Дора окинула агентов проницательным взглядом. «Да». «Заявил муж?» «Да». Дора подалась вперед, сложила веер и бросила на стол. «Ничем не могу вам помочь». Нетерпение Эрика сменилось растерянностью. Но Энджи невозмутимо ответила. «А мы уверены, что можете?» «Мы никому не раскрываем информацию о наших подопечных, даже полиции, если только нет ордера на арест. Но вряд ли здесь именно тот случай». «Она не в розыске, а пропала без вести. И, как я уже сказала, мы считаем, что она исчезла, когда искала убежище. Нам очень пригодится любая информация о том, как женщины попадают в Перси Гейл. Мы есть в телефонном справочнике. Наши брошюры лежат в библиотеках, мы в списке аккредитованных организаций, так что те, кому нужна наша помощь, нас находят». «А как насчет женщин, которые живут за пределами Джорджии?» «То же самое. А теперь мне пора». Она встала. Ни Эрик, ни Энджи не сдвинулись с места. «Женщину, про которую мы спрашиваем, нашли мертвой», — сказал Эрик. Дора отвернулась, поджала губы, порылась в бумагах на столе, снова села. «Ее убил муж?» «Мы как раз это выясняем». Эрик кивнул Энджи, и та продолжила. «Мы пытаемся отследить ее передвижение и будем признательны, если вы хотя бы скажете, могла ли она быть вашей подопечной. Ее звали Элеонора Паттерсон». Эрик удивился, когда Дора рассмеялась. «Дорогие мои, вы можете назвать любое имя, которое захотите, но мне оно ничего не скажет. Разве вам не известно, что в приютах для женщин, подвергшихся насилию, не используют настоящие имена?» «Погодите», — снова удивился Эрик. «Тогда откуда вам знать, что женщина, которая приходит к вам, именно та, за кого себя выдает? Мы присваиваем кодовые имена для защиты». «Как это происходит?» Дора раскрыла веер и снова замахала им, освежаясь. «Когда кто-то обращается к нам в поисках убежища, мы присваиваем кодовое имя, просим хранить его в тайне и используем, когда женщина приходит сюда». Эрик разочарованно посмотрел на Энджи. «Не могли бы вы взглянуть на фотографию и сказать, узнаете ли эту женщину?» — спросила она. Дора порылась в бумагах извлекла из-под завалов пару очков, протерла линзы и надела. Серебристая оправа подчеркивала седину ее пышных волос. Энджи протянула ей снимок Элеоноры Паттерсон. Дора внимательно изучила ее и сняла очки. «Нет, не узнаю. И, честно говоря, я посмотрела только из любопытства. Видите ли, мы не знаем, как выглядели эти женщины до того, как пришли сюда. Мы никогда не видели их раньше и, как я уже сказала, не знаем их имен». Она встала и теперь уже решительно направилась к двери, придерживая ее открытой для агентов. «Желаю удачи и надеюсь, что вы поймаете этого ублюдка». Марку потребовалось не так много времени, чтобы дозвониться до Геррита Левина. Сначала пришлось оставить сообщение на продиктованный Джейн номер. Но пока агент отслеживал местонахождение мобильника Левина, на его собственном телефоне высветился входящий международный звонок. Левин говорил мягко, с сильным акцентом. Марк слушал и ушам своим не верил. Джейн сидела за столом, чувствуя себя совсем разбитой после перелета. Но вопрос Скотта вернул ее к тем минутам, которые она провела в агентстве с Джином. «Ты сказала, его заинтересовала ориентировка всем коронерам?» «Да». Тихо ответила она. «Что именно он сказал?» Джейн вздохнула. «Он сказал, что это настоящее достижение. Сказал, что понял, как я справляюсь с работой. Делю большую проблему на маленькие части. Ты говорила, что ненадолго оставила его одного. Когда я пошла в уборную, то оставила его в лаборатории. А когда вернулась, он сидел у меня в кабинете в моем кресле. Ты не заметила? На столе или где-нибудь еще что-то было не на своих местах?» Джейн покачала головой. «Значит, вы ушли из агентства и поехали прямо к тебе домой? Что вы там делали?» «Ну, он воспользовался туалетом. Я сварила кофе. Мы посидели на веранде, еще немного поболтали. О твоей работе или о его?» «Нет, на более личные темы». «Личные?» Джейн опустила глаза на стол. «Он интересовался, есть ли у меня кто-нибудь». Она почувствовала тяжесть в груди, ожидая следующий вопрос. Но его не последовало. Джейн взглянула Скотту в лицо и увидела, что тот уставился на диктофон, потирая подбородок, а потом спросил. «Ты оставляла его одного в квартире?» «Я пошла вниз в кладовку за фотографией. Фотографией из Кигали. Он хотел взять ее себе». «И долго ты ходила?» «Пару минут. Ну, точно меньше пяти». «А потом?» «Мы посмотрели фотографии, и он ушел». «Ушел? Как именно? Он сказал, что свяжется с тобой, оставил свой номер телефона, предлагал снова встретиться». «У меня нет и никогда не было его номера. Да, он сказал, что будет на связи, но пока не объявлялся. Как я поняла, он через день-другой улетал из Лос-Анджелеса. Просто ушел и поцеловал меня на прощание». Ручка Скотта зависла над блокнотом, но он не стал записывать последнюю фразу. «Ты не отвезла его обратно в отель?» «Нет». Джейн вспомнила, как странно Джин растворился в ночи, как только вышел на улицу. «Я решила, он поймал такси». «Ты видела, как он садился в машину? Ты сама вызвала ему такси?» «Ни то, ни другое. Я побежал за ним на улицу, чтобы вызвать такси, но его уже не было». «В вашем районе легко поймать такси?» Джейн покачала головой. «Нет». «Ладно». Скотт перевернул страницу назад. «Стилли, ты сказала, что Джин никогда не был твоим любимчиком, и вы с ним не встречались на прошлой неделе. Почему он тебе не нравится?» Стилли откинулась в кресле, скрестив ноги и положив одну руку на спинку. 10 лет назад он был заносчив. Умен, но заносчив. И самонадеян. И с замашками колонизатора, хотя Руанда уже лет 30 как была независима. В общем, он представлял ООН не лучшим образом. Там происходили какие-то ЧП, и... Как тебе удалось долго работать вместе с ним при таком отношении? Во-первых, я мастер скрывать свои чувства. Заметь, я не потеряла остроумия, хотя ты устроил допрос моей лучшей подруге. Во-вторых, он хорошо выполнял свою работу. как только смирился с тем, что не в ответе за всех остальных. Последней каплей стало то, что он... «Народ!» Марк Уилсон с грохотом открыл дверь и подошел к компьютеру, подключенному к проектору. «Народ, внимание!» Турист поднял роликовую дверь, остановился на пороге бокса и заглянул внутрь. Солнечные лучи падали наискосок, в угол железобетонного помещения. Турист обернулся и огляделся по сторонам. Никого. Заключая договор на вымышленное имя, он выбрал именно этот бокс, потому что тот находился в самом дальнем углу. Большинство людей не ходили с вещами по складу дальше, чем до своих боксов. Поэтому его приход и уход обычно оставались незамеченными. Он вошел, включил свет и опустил за собой дверь, временно заблокировав ее. Внутри все было на своих местах. Несколько предметов выцветшей мебели в чехлах, принадлежавших еще его матери. Стопка старых штор с крючками, аквариум, чья когда-то пышная растительность пожухла. И в самой глубине мотоцикл. Турист направился к нему. Он взял спицу, вставил в левую выхлопную трубу и извлек пластиковый пакет. Потом достал из сумки нож, подошел к дивану, сдернул чехол и начал разрезать швы на спинке, не беспокоясь о шуме. Сделав разрез длиной в фут, порылся в недрах дивана и извлек еще два маленьких полиэтиленовых пакета и большую мягкую сумку. Потянул за края сумки, придав ей форму коробки, закрепил на багажнике мотоцикла, убедился, что надпись «Пицца Джо, уж доставляем, так доставляем» обращена лицом вверх и положил маленькие пакеты на дно. Потом занялся двумя мягкими креслами в чехлах и таким же способом извлек из их внутренностей скальпели, пинцеты, хирургические перчатки, телефонный провод, бечевку и скотч. Порывшись на самом дне, достал пакеты с фальшивыми водительскими правами, страховыми карточками, мотоциклетными номерами, мобильником в чехле и гранатой. Распоров шторы, достал смену одежды, упаковки с комбинезонами из тайвика и мотоциклетную кожаную куртку. Турист переоделся, запихнув остатки лжеполицейского обмундирования под спинку дивана и снова накинул на мебель чехлы. Облачился в кожаную куртку и включил мобильник, чтобы проверить заряд. Производители оказались верны обещаниям. Телефон работал, хотя с прошлой подзарядки прошло уже много времени. Турист набрал сообщение и нажал «Отправить». Убедившись, что сообщение отправлено, он улыбнулся, надел шлем, поднял дверцу и выкатил мотоцикл. 26. Марк Уилсон вставил флешку в компьютер и продолжил, стуча по клавишам. «Я только что говорил по телефону с Герритом Левином. Кажется, я знаю, откуда Кинг черпал вдохновение для убийств. Оцените». На экране появилось речное русло в высоких зарослях тростника. В ярком солнечном свете тростники казались бледно-желтыми, а ясное небо над ними почти белым. Из зарослей совсем не к месту торчала черная доска с фотографиями. Чуть дальше в землю была воткнута люминесцентная оранжевая пластиковая стрелка, которая указывала на пластиковую же букву «Н». Марк посмотрел на Джейн и Стили. «Когда вы обе в 96-м уехали из Кигали, полиция ООН привлекла Геррита и Кинга к расследованию убийства. Сначала полицейские решили, что оно связано с геноцидом, но поняли, что ошиблись, потому что труп был свежим. Тогда они подумали, что это убийство из-под страховки. Например, убрали свидетельницу, чтобы она не могла на трибунале дать показания о геноциде. Именно тогда полиция вызвала на помощь Геррита, а он, в свою очередь, попросил Кинга сфотографировать место преступления. Смотрите, вот общий план, а вот крупнее — фрагменты тела». «Фрагменты?» — переспросил Скотт. «Труп расчленили». Скотт что-то пробормотал, но Марк остановил его. «Погоди, посмотрите сюда. Включаю слайд-шоу». Он нажал кнопку, и одно изображение стало сменяться другим. Сначала, все ближе и ближе, виднелись только тростниковые заросли. Но на третьем снимке появилась часть тела. На следующих фотографиях кто-то раздвинул тростник специальным приспособлением, показывая расчлененные останки, лежащие как яйца в гнезде. Две ноги, на темной коже трупные пятна, земля внизу почернела от засохшей крови, и две руки, каждый палец отдельно от ладони. Затем показалась еще одна, непарная часть тела, в которой Джейн через секунду опознала шею. Марк присел рядом со Скоттом. «Ничего не напоминает?» «Напоминает те первые фрагменты, которые мы нашли на окраине Атланты. Особенно шея. Вряд ли совпадение. Думаю, когда Кинга позвали фотографировать останки, это и натолкнуло его на мысль. Но за время работы в лаборатории и бюро он всякого навидался». С сомнением возразил Скотт. «Почему именно этот случай? Труп опознали? Голову нашли?» «Нет, так и не нашли. И они произвели только приблизительное опознание. Оказывается, с весны 94-го, когда начался геноцид в Руанде, было не так уж много пропавших без вести. Так что список новых жертв оказался невелик. В основном работницы секс-индустрии. И большинство даже не руандийки. Они приехали из других стран, чтобы обслуживать миротворцев и сотрудников международных организаций. Что касается тела... Предположительно, это молодая девушка из Кот-д'Ивуара. Она пробыла в Кигали совсем недолго, но установили, что она подцепляла клиентов в клубе под названием... Марк сверился с записями. «Кадиллак». Он вопросительно посмотрел на Стили и Джейн. «Слышали о таком?» Стили посмотрела на Джейн. «Что ж, может, сейчас самое подходящее время рассказать им». Но тут Скотт поднял указательный палец, потому что зазвонил его мобильник. Джейн поняла, что он говорит с Эриком, и новости не из приятных. Она снова взглянула на экран, где продолжалось слайд-шоу. «Там что-то есть. Что это?» Она подошла ближе, движимая профессиональным любопытством, которое тут же вытеснило былую растерянность. Краем уха Джейн слышала, как Скотт пересказывает слова Эрика, что приюты используют для клиентов кодовые имена, и ни по фамилии, ни по фотографии Элеоноры Паттерсон ничего выяснить не удалось. Наконец, Скотт повернулся к Стиле. «Так что ты хотела сказать?» Но Джейн перебила его, не отрываясь от экрана. «Погоди секунду. Марк, можешь прокрутить назад и поставить на паузу?» Он встал и нажал несколько клавиш на компьютере. «На сколько кадров назад?» «На два». Фотография, которая ее заинтересовала, была сделана крупным планом. Но не у реки, а на столе, застеленном зеленой хирургической простыней. В кадре была подсвечена разрезанная лодыжка. Рядом для масштаба лежала линейка с ярлычком с надписью UNCP, решетка 7-0193. Стили подошла к экрану и встала рядом с Джейн. «Есть другие фото из этой серии. Геррит сказал, где они сделаны?» «Сказал, что все материалы хранятся в штаб-квартире ООН», — ответил Марк, «и что снимки сделаны во временном морге». Они смотрели на фотографии. Отрубленные пальцы по отдельности и все вместе, приставленные к ладони. Снимки рук в разных ракурсах, при ярком освещении, чтобы показать поперечное сечение разрезов. Джейн протянула руку, указала на один из разрезов и посмотрела на Стили, которая кивнула в ответ. Они переглянулись и кивнули друг другу еще пару раз, пока Скотт не вмешался. 32-1. Кроме вас здесь есть и другие люди. Может, поделитесь, что вы там увидели?» «Джин не вдохновлялся ими», — ответила Джейн. Скотт раздраженно всплеснул руками. «Вовсе не исключено, что он сфотографировал фрагменты, а потом вернулся сюда и стал проделывать то же самое». Она покачала головой. «Нет, я имею в виду... По крайней мере, мне так кажется, они его не вдохновляли. Он сам это сделал». Оба агента уставились на нее, и она посмотрела на Стили, ища поддержки. «Мы уже видели точно такое раньше», — уточнила Стили. «В главном зверином логове. Руки Паттерсон. Те же разрезы между суставами, та же аккуратность, чтобы не задеть кости. Расчленение с помощью ручных, точных инструментов, а не просто пилы для костей. Она набрала в грудь воздуха, чтобы продолжить, но Скотт перебил ее. «Вы хотите сказать, что Кинг убил эту женщину в Руанде и потом сам же фотографировал ее во время расследования? Серьезно?» Казалось, Стили тщательно подбирала слова, прежде чем ответить. Сейчас она говорила как юрист, чего раньше за ней не наблюдалось. «Мы хотим сказать, что с большой вероятностью один и тот же человек отрубил руки Паттерсон и расчленил эту женщину в Кигали. Мы не знаем, кто он. Вполне возможно, что это два разных убийцы, хотя они похожи, как две капли воды. А если женщину убил кто-то другой и на месте преступления встретился с Кингом и научил его, как расчленить тело?» Стили только пожала плечами. Марк листал записи. «В этом что-то есть. Герит сказал, что разрезы очень аккуратные, особенно по сравнению с травмами, которые наносили во время геноцида с помощью мачете или косы. Он сказал, что позже у него возникли подозрения относительно тех, кто имел доступ в штаб-квартиру ООН, потому что когда они распечатали новый комплект инструментов для морга, то обнаружили пропажу половины лезвий и нескольких рукояток скальпелей. Сейчас посмотрю». Он пробежал глазами страницу и ткнул в нее пальцем. «Да, вот». Он сказал, что расспросил ребят из отдела логистики, но они подтвердили, что комплекты были доставлены из Евросоюза упакованными, в палетах. Марк поднял глаза на Скотта. Однако Герит подчеркнул, что его подозрение насчет кражи — это только личное мнение. У него не было никаких доказательств. Скотт повернулся к Джейн. «Кинг мог получить доступ к палете?» «Запросто. Сотрудники ООН имели доступ практически ко всему, в рамках закона. Конечно, нужно было отметить, сколько и чего взято. Кто-нибудь охранял палеты или контролировал учет?» «Парням со стволами было не до этого, а листок учета висел на планшете прямо на стене склада». Скотт развернул стул к Марку спиной к женщинам и понизил голос. «А ты что думаешь?» «Думаю, мы должны как можно скорее доставить их домой к Кингу, Хьюстон. Они могут заметить то, чего не замечаем мы». Марк кивнул на слайд на экране. «В чем проблема, чтобы отвезти нас к нему домой?» — окликнула Джейн. «Ты же не зря позвал нас сюда». Скотт снова повернулся к ней. «Проблема в том, что теперь нам известно, что вы знакомы с подозреваемым. Нам нужно убедиться, что мы не скомпрометируем расследование, если отвезем вас в дом Кинга». «Ого! Марк, выясни, не возникнут ли проблемы из-за их присутствия там. И если возникнут, устрани». 27. Эрик почувствовал удушье. Ремень безопасности впился в тело, когда Энджи резко остановила Краун Викторию перед домом в пригороде Афины. Пока она парковалась, он взглянул на нее и заметил улыбку. «Тормозная педаль просто ватная», — пояснила Энджи с усмешкой. «Приходится топить изо всех сил, иначе не сработает». Эрик отстегнул ремень и опустил на раму. «Что-то я не припомню, чтобы ты раньше так топила. А я не припомню, чтобы просила комментировать мой стиль вождения». Энджи выглянула в пассажирское окно. «Похоже, там над дверью охранная система». Эрик обернулся и увидел на кирпичном домовом фасаде, в отличие от соседних, едва заметную металлическую панель с дверным звонком, клавиатурой и отверстиями для динамика и микрофона. Агент Рамос вышел из машины, снова посмотрел на дом и заметил крошечную камеру над дверью прямо под окнами второго этажа. Лестница с глянцево-черными перилами вела вверх к входной двери и вниз в подвал. Кирпич на фасаде выглядел очень чистым, словно после пескоструйной обработки. Агенты поднялись по лестнице. Энджи нажала кнопку звонка. Из динамика донесся женский голос. «Да?» Эрик машинально поднял глаза вверх на камеру, и Энджи поднесла к ней свой значок. «Спецагенты Никс и Рамос, ФБР. Можно войти? Минуту!» Они услышали, как повернулся замок. открывшая дверь женщина, напомнила Эрику монахинь, руководивших его начальной школой. На ней не было никаких религиозных атрибутов, но ему показались знакомыми и покрой серого платья, и приветливо строгое выражение. Пока она рассматривала их значки и удостоверения, он заметил седину в корнях ее темно-каштановых волос. Женщина подняла взгляд, и агент Рамос не увидел в ее карих глазах ни удивления, ни любопытства из-за визита ФБРовцев. «Входите». Она придержала и закрыла за ними дверь. Эрик знал, что парадный вход в таких домах ленточной застройки обычно ведет в коридор и дальше в глубину дома. Но здесь оказалась другая планировка. Агентов провели в приемную, откуда не было прохода, только окно. А за ним помещение, похожее на офис, в которое можно попасть через другую дверь, снабженную отдельным кодовым замком. Авива Голдсмит, соучредитель приюта-убежища. Представилась женщина в сером. Чем могу помочь? Мы хотим выяснить, не было ли у вас женщины по имени Элеонора Паттерсон. Она могла приехать из Орегона. Начала Энджи. Авива Голдсмит покачала головой. Вы, наверное, не знаете, что мы не спрашиваем имен женщин, которые ищут убежище. Это делается для их защиты. Если мужья или партнеры, которые жестоко обращались с ними, начнут их искать. Мисс Голдсмит, мы как раз разыскиваем человека, который, по нашей версии, причинил вред Элеоноре Паттерсон. Продолжила Энджи. Не могли бы вы взглянуть на фото и сказать, узнаете ли эту женщину? Взглянуть могу, но не могу сказать, та ли это, кого вы ищете. Энджи достала такой же снимок, как продемонстрированный Эриком утром в комнате для совещаний. Агент Рамос внимательно наблюдал за Авивой Голдсмит, пока она разглядывала фотографию. И ему показалось, что под внешним спокойствием мелькнуло облегчение. «Я ее не узнаю», — ответила она. Всю дорогу от здания ФБР до Мид-стрит Джейн старалась привыкнуть к мысли, что едет просто в некий пункт назначения, а не домой к Джину. Марк припарковал Субурбан. Она посмотрела через тонированное заднее стекло и сразу увидела дом. Двухэтажное здание в викторианском стиле, обшитое сайдингом, безуспешно имитирующим кирпичную кладку, венчали дымоход и чердачное окно над крышей. Перед домом было небольшое крыльцо с тремя бетонными ступеньками, а посредине ухоженного двора возвышалась большая полицейская палатка. Джейн вышла из машины и подождала, пока Стили обойдет Субурбан с другой стороны. Она посмотрела дальше по улице и увидела группу телевизионщиков и небольшую толпу по другую сторону оградительной желтой ленты. Они со Стили присоединились к Скотту и Марку, перешли дорогу и направились к дому. Внутри палатки полицейский офицер и агент ФБР зарегистрировали их в журнале посетителей и выдали защиту, которую следовало надеть поверх одежды и обуви. Как только все облачились, Марк повел их к крыльцу. Он поздоровался со стоявшим на посту у двери полицейским и сообщил Стиле и Джейн. «Электричества нет. Мы работаем над его восстановлением. А пока возьмите и включите фонарики. Мы пройдем насквозь к черному ходу. Боковой вход закрыт. И лучше не говорите эксперту, что знакомы с Кингом». Он вручил им фонарики, и они вошли внутрь. Переступив порог, Джейн почувствовала себя в другом климате. На улице было тепло и влажно, а в доме, прохладно, стоял затхлый запах. Узкий коридор, заваленный какими-то коробками и другим хламом, вел к лестнице. Сверху доносились голоса. В комнате, выходящей на лестничную площадку, горел свет. «У следователей наверху есть генератор», — пояснил Марк. За лестницей вдоль по коридору с левой стороны тоже виднелись комнаты, но там было совсем темно. Джейн провела лучом фонарика по полу и стенам, дабы убедиться, что ни на что не наткнется. Они вышли через черный ход и оказались прямо на солнце. В нос ударил резкий запах гниения. Задний двор был узким, но длинным и пустынным. Только вдоль отделявшего двор от соседей, высокого деревянного забора, рос густой кустарник. Бетонная дорожка вела к гаражу, обшитому вагонкой. Двойные двери были открыты, и Джейн разглядела внутри прожекторы на подставках. Удлинители от них тянулись к генератору, гудевшему на дорожке снаружи. Скотт направился в гараж. «Разрешите представить Дока и его команду», — сказал Марк. Справа у забора четверо человек рылись в земле, каждый на своем участке, обнесенном сеткой и огороженным флуоресцентным розовым шпагатом, натянутым между вбитыми в землю колышками. На всех были защитные костюмы из тайвика и резиновые сапоги. Позади стояли еще трое в таких же костюмах и просеивали землю над большими пластиковыми ведрами через подвешенные на поясе лотки. Рядом стоял стол, заваленный полиэтиленовыми и бумажными пакетами, ярлыками для вещдоков, фотомаркерами и другими инструментами для документирования добытых на раскопках улик. По пластиковым квадратам, разложенным на земле словно ступеньки, к вновь прибывшим приближался мужчина. На ходу он стянул маску, открыв смуглое морщинистое лицо. Защитный костюм висел на худом теле мешком и как-то наперекосяк. Но голос оказался на удивление сильным. «Вы должно быть антропологи. Я Леонард Пенман, судмедэксперт». Марк представил ему Стили и Джейн. Они обменялись рукопожатием в перчатках. «Мы в нашей дыре не совсем отсталые», — с улыбкой сказал доктор Пенман. «Но, честно говоря, с таким сталкиваемся впервые. Нам не приходилось иметь дело с массовыми захоронениями, не говоря уже о скелетированных останках. Наше самое крупное дело — крушение местного самолета прошлой зимой. Мы занимались поиском останков, и то с помощью ДМОРТ». С английского — оперативная группа по идентификации погибших жертв катастроф. Джейн кивнула. Она и Стили с большим уважением относились к региональным группам оперативного реагирования при катастрофах, которые состояли из судмедэкспертов и направлялись на места массовой гибели для быстрого опознания жертв. Доктор Пенман махнул рукой себе за спину, указывая на двор. «Как видите, в первую очередь криминалисты огородили это место сеткой. Мы начали копать у забора, потому что именно там кто-то, скорее всего, собака, недавно разрыл землю и обнажил останки, от которых исходит запах. Нам помогает доктор Грег Паркер из местного университета. Он археолог, а его студенты с факультета антропологии вон там просеивают почву. Мне сказали, что вы двое можете дать полезный совет. Если это так, то вы как раз вовремя, потому что сейчас мы переходим к более крупным фрагментам». «Думаю, нам лучше поближе взглянуть на ваши находки», — ответила Стили. «Прошу за мной», — предложил доктор Пенман, и в его голосе послышалось что-то похожее на удовольствие. Из гаража вышел Скотт и окликнул. «32-1, вы нужны мне буквально на секунду». Они посмотрели на доктора Пенмана. Тот кивнул. «Идите, мы никуда не денемся». Скотт держал в руках прозрачный пакет для сбора улик, внутри которого что-то лежало. Он указал вглубь гаража. «Видите тот шкаф у задней стены?» Джейн посмотрела на металлический шкаф. Криминалист собирал и описывал какие-то предметы на промаркированных полках. «Рядом с ним огромная морозильная камера, где Кинг, видимо, хранил фрагменты тел. А в этом шкафу сувениры на память. Вот, например». Скотт тряхнул пакетом, демонстрируя находящуюся внутри дамскую сумку кремового цвета. «В ней мало что нашлось, но все же кое-что. Скажем, водительские права, выданные в Орегоне на имя некой Элеоноры Паттерсон». Стили тихо присвистнула. «Что еще в сумке?» — спросила Джейн. «Как я уже сказал, мало что». Скотт взглянул на нее. «Пустая монетница, пустой бумажник, пудреница, губная помада и... гигиенические прокладки», — торопливо добавил он. «Похоже, на полках есть вещи и других жертв». Скотт направился к дому, но Джейн окликнула его. «Постой». Он остановился и взглянул на нее. Джейн задумалась о содержимом сумки. Вспомнила руки Паттерсон в главном зверином логове и мысленно увидела веснушки. «Ты говорил, Паттерсон опознали по пластине в руке. Сколько, они сказали, ей было лет?» 51 год на момент пропажи, а что?» Джейн оставила вопрос без ответа и протянула руку. «Можно посмотреть сумку?» Агент Хьюстон заколебался. Она повернула руку и щелкнула пальцами по ладони. «Я знаю, это вещдок, но пакет еще не опечатан, и я в перчатках». Он протянул пакет. Джейн сунула руку внутрь и потянула сумку вверх, так, чтобы ее открытый верх оказался вровень с верхним краем пакета. Заглянув внутрь, она увидела губную помаду, пудреницу и два кошелька, а потом оттопырила внутренний карман и обнаружила упаковку прокладок, не начатую, но не заклеенную с краю. Затем вернула пакет Скотту. «Наверняка тебе захочется заглянуть внутрь прокладки». «Что?» «Распотроши ее, только осторожно». Помедлив секунду, Скотт жестом позвал Джейн и Стили за собой и окликнул криминалиста, работавшего в глубине гаража. «Тейт!» Дальше он надел хирургические перчатки, вытащил из пакета с вещдоками бумажник и положил на стол перед молодым человеком. «Сфотографируй внутри и снаружи». Криминалист положил рядом ярлычок и выполнил просьбу. Когда он закончил, Скотт вытащил из кармана пачку прокладок и тоже выложил на стол. «А теперь вот это». Тейт окинул Скотта таким взглядом, словно собеседник шутит. «Ну же». Тейт тут же взял себя в руки. «Да, сэр». Он взял камеру, положил ярлычок и сфотографировал. Затем подцепил пинцетом тонкую полиэтиленовую упаковку и вытащил и развернул втрое сложенную прокладку, ожидая дальнейших указаний. Скотт повернулся к Джейн. «Ты сказала, надо разрезать?» Она кивнула. Хьюстон оглянулся на Тейта, который скальпелем начал делать надрез сбоку прокладки. Вдруг криминалист остановился и взял лупу. «Здесь уже разрезано, сэр». Скотт наклонился. «Ладно, тогда открой». Тейт осторожно раздвинул слои и извлек предмет, явно не предназначенный для впитывания влаги. Маленький, во много раз сложенный листок бумаги. Сверху по нему как будто прошлись утюгом. Криминалист сфотографировал его, положив рядом линейку с ярлычком для вещдоков и развернул с помощью пинцета. И отступил, чтобы остальные тоже могли прочесть еле заметную карандашную надпись. 793 коп / агапантус. Агапантусы — цветы, также известные как африканские лилии или африканские тюльпаны. «Ты сказал, что приюты присваивают женщинам кодовые имена. Возможно, это имя Паттерсон», — предположила Джейн. Не успела она договорить, как Скотт вытащил мобильник, не отрывая взгляда от листка. Уже уходя, Джейн и Стили услышали, как он спрашивает. «Эрик, приют по адресу 793 Коп. Есть в вашем списке? Вы сейчас там? Хорошо, тогда проверьте, кто такая Агапантус. Возможно, это кодовое имя Паттерсон». Агент догнал Джейн уже на выходе из гаража. «Как ты догадалась про прокладку, черт побери? Ты сказал, что Паттерсон 51 год. Скорее всего, у нее уже климакс, и прокладки ей не нужны. То есть такое возможно, но маловероятно».